«Мне-то их бояться как раз нечего», — отозвалась хозяйка. «Более того, я бы защитила и вас, если бы они на вас напали, и вы бы не смогли отбиться. Хотя вы держались молодцами». Хозяйка деликатно не упомянула поведение Катана. «Ты и в прошлый раз, когда появился здесь впервые, совершенно их не испугался. Похвально, похвально». Похвала пришлась Гартошу по душе, очень уж он любил, чтобы его хвалили, особенно за храбрость. Гнивер, Катан и принцы старались в открытую не пялиться на полуобнаженную фигуру хозяйки, а вот Гартош не мог оторвать от нее жадного взгляда, даже не скрывая своего повышенного интереса. Он впервые видел почти обнаженную женщину, а это было очень любопытное зрелище. «Извините, госпожа, а чем вызвана такая забота о нас?» — вновь подал голос Гнивер. «Здесь нет никакого секрета. У нас с вашим дедом соглашение. Он просил не причинять вреда своим близким, если они здесь вдруг появятся, а взамен взялся ограничить сюда доступ другим любопытным. Я бы не хотела, чтобы люди сновали здесь туда-сюда. Это место покоя. Мы просим прощения у хозяйки дворца эльфов за вторжение, мы ничего не знали о вашем соглашении. Ничего страшного, Гнивер, это вас не касается, так же как и принцев. Но я могу вам гарантировать безопасность только в моей части замка, во дворце эльфов. За его пределами я бессильна. Если вы пойдете дальше, вам придется рассчитывать только на себя. Спасибо. «Госпожа, мы при малейшей опасности повернем назад. Это ваше право, молодые осколы и гратры, мое дело вас предупредить. В гномьей части появились подземные чудовища, они пришли из пещер драконов. Будьте осторожны». Хозяйка начала таять, пока не исчезла вовсе. Последним погасло сияние вокруг нее. «Вы слышали, что она сказала? Может, повернем назад?» Катан, Гартош выразительно посмотрел на брата. Мало ли кто что кому сказал. Гнивер вон сказал, чуть что, и мы тут же даем деру. «Правда, Гнивер?» «Правда», — серьезно ответил старший брат. «При малейшей серьезной опасности мы тут же возвращаемся». Братья снова двинулись дальше, постепенно углубляясь внутрь замка. Они проходили по большим светлым залам, полуразрушенным оранжереям, где до сих пор росли диковинные растения, галереям, изящным мостовым переходом, ненадолго задерживаясь, чтобы осмотреть местные достопримечательности, хотя Гартош все торопил их вперед. Его пьянило ощущение будущей опасности, а здесь, под охраной хозяйки, все было слишком буднично. Хотя в одном месте и он задержался подольше. Посреди большого зала, в окружении бездействующего фонтана, стояла великолепная фигура женщины-эльфийки. Скорее всего, статуя изображала богиню, такое мнение высказал Гнивер, и с ним согласился Лисван. Ее окружали различные существа, люди, эльфы, животные. Но их изображение терялось на фоне ее фигуры, излучающей власть и вызывающей обожание. Мальчики и юноши подошли поближе. Полилась тихая музыка, фигуры вдруг пришли в движение, от статуи полился неземной свет. Исчезли пыль, паутина, мусор, зал сиял свежими красками, словно и не было несколько тысячелетий забвения. Только ради этого стоило пойти в этот поход, завороженно смотря на танцующих в замысловатом танце слуг богини, произнес Гнивер. У остальных вообще слов не нашлось. Их широко распахнутые глаза, выражение крайнего восторга на лицах, говорили сами за себя. Они попали в сказку, только так можно было пояснить происходящее. Хоть, как и не хотелось покидать этот зал, но нужно было двигаться дальше, и Гнивер с Лисваном потащили вяло упирающихся братьев дальше, прочь от волшебной скульптурной композиции. Как только они начали удаляться, музыка стала стихать, фигуры неподвижно застыли, зал принял прежний вид. Хотя, насколько помнил Гнивер, застыли они в других положениях, значит, это не было простой иллюзией. Встреча с богиней подействовала на них ободряюще, даже Катон почувствовал себя намного смелей, уже не ропща, двигаясь вместе с братьями и друзьями, до неширокой лестницы, ведущей вниз. Внизу чувствовалось что-то тяжелое, давящее, угнетающее, полное скрытой угрозы. Даже Гартош заколебался, прежде чем ступить на эти ступени. Вслед за ним спускались Катон, Витон и Лисван. Гнивер прикрывал их сзади, заготавливая защитные заклинания. Он не сомневался, что они скоро понадобятся. То, что закончился эльфийский дворец, стало понятно, как только они сошли с лестницы. Ничего общего с высокими и светлыми залами, коридорами и комнатами эльфов. С непривычки стал давить потолок, хотя он никак не был ниже 6-7 шитов. Потолок подпирал ряд мощных колонн из красного гранита, отполированных и без малейшей видимости стыков. Казалось, они выросли из такого же гранитного пола. Они были даже похожи на деревья, толще внизу, и постепенно сужаясь кверху. Исследователи, настороженно озираясь по сторонам, застыли. В зале царил полумрак. Видимо, местные строители и обитатели не нуждались в обильном освещении, поэтому окна были небольшими и располагались далеко друг от друга. Пройдя половину зала, Гартош вдруг почувствовал непреодолимое желание покинуть это место и поскорее вернуться к эльфам. Судя по озабоченным лицам, такие же чувства овладели и другими. Желая разрядить обстановку, Гартош стал громко напевать маршевую песню. Эхо разнесло ее по всему залу и вернуло назад. Витон с Катоном вздрогнули. «Замолчи!» – озабоченно прошипел Гнивер. «Ты привлечешь к нам ненужное внимание здешних обитателей. Забыл, что случилось во дворце эльфов!» – поддержал брата Катон. «Помню», – беспечно отозвался Гартош. «Ты там чуть не обделался!» Глаза Катона рассерженно сверкнули, но он промолчал. Что правда, то правда, там он повел себя не лучшим образом. Хотя, похоже, после встречи с богиней эльфов, храбрости у Катона чудесным образом прибавилось. Они прошли этот зал, затем еще один поменьше, затем коридор, а потом вошли в большой зал с троном. Это был тронный зал гномов. Сердца братьев наполнились суеверным ужасом. На троне сидел скелет. По бокам и чуть позади трона, вечным огнем пылали два факела, немного разгоняя полумрак возле скелета, и бросая на него багровые сполохи. Казалось, скелет гримасничает, пытается что-то сказать незваным визитерам. Катон с Витаном в страхе попятились. Гнивер переборол себя и сделал шаг вперед. «Приветствуем тебя, владыка гномов. Прости, что потревожили твой покой. Позволь нам пройти через твои владения и вернуться назад. Обещаем, ничего не рушить и не осквернять». Ответа он не дождался. Ни разрешения, ни протеста. Лобастый череп молча пялился на них пустыми глазницами, костлявые руки сжимали большой топор и огромный ограненный камень. У искателей приключений даже мысли не возникало о том, чтобы подойти поближе и полюбопытствовать, что это за камень. И даже если это была огромная драгоценность, никто не посмел бы отобрать ее у мертвого сидящего на этом троне, чревато немалыми неприятностями. Последний король гномов предпочел не покидать своего королевства и умереть на своем троне, с благоговейным почтением произнес Лисван. Немного постояв, друзья двинулись дальше. «Ох, и напугал же меня этот скелет», — честно признался Катон. «До сих пор коленки дрожат, а я нисколько не испугался. Бравадился Гартош. Да, а мне показалось, что ты чуть не рванул назад, сбивая по пути всех духов и привидений. Гартош бросился оправдываться. А вот и нет. Я только... Тихо. Остановил их Гнивер. У нас здесь гости. Это вы здесь гости? Прошипел злой голос. Причем непрошенные. А мы здесь хозяева. Из-за трона и колонн выплыли несколько низкорослых фигур, явно бывшие гномы. Прозрачные фигуры перекрыли единственный выход в эльфийскую часть замка. Бежать было некуда, только вперед, в мрачные глубины гномьего царства. Видимо, именно этого призраки и добивались, загнать детей в ловушку, где их скорее всего ожидал кто-то более страшный. Но младшие осколы и гратры не были трусами, или, во всяком случае, дураками. Они понимали, что их именно загоняют, точнее пытаются. Гнивер вновь вышел вперед и вновь произнес заклинание, изгоняющее бестелесных духов. Но ближайший из них лишь издевательски рассмеялся. «Зря стараешься, молодой человеческий колдун. Здесь твое колдовство бессильно. Это тебе не прогулка по дворцу эльфов, мы никаких договоров с вашим дедом не заключали. Мы здесь единственные хозяева, а с чужаками у нас разговор короткий. Изгоним ваших духов во тьму, выпьем жизни и души, и дело с концом». И призраки бросились на нашу пятерку. Гнивер и вставший рядом с ним Лисван вскинули руки, и призраки словно врезались в невидимую стену. Чуть было не бросившиеся бежать Гартош, Витан и Катан переглянулись, не настолько выходит эти бестелесники страшны и сильны, как хвалились. «Помогите нам!» — сдавленно выдохнул Гнивер. Было видно, что они сдерживают призраков из последних сил. Младшие братья встали по бокам от старших. Общее представление о магии имели все, и все кое-чего умели по малости. Они понимали, их силы, знания и умения недостаточно для того, чтобы остановить призраков, они просто должны поделиться энергией с братьями, что и сделали. Магия младших братьев поддержала быстро тающие силы Гнивера и Лисвана. Призраки отступили дальше и раздраженно завыли. «Так кто здесь хозяин?» — громко крикнул Гартош. «Здесь хозяин наш дед, лорд Руткер. А вас он любезно решил не трогать, но мы не такие добрые. И мы еще посмотрим, кто здесь маленький». Похоже, что намек на маленький рост выводил из себя не только живых гномов, но и их призраков. Они в ярости заметались, пытаясь пробиться через барьер, но объединенная сила братьев сдерживала и даже отбрасывала их. Гартош еще что-то азартно и нахально им кричал, когда призраки вдруг отступили. «Ну а теперь, наглецы, вам предстоит познакомиться с настоящим хозяином», ядовито сказал все тот же, самый разговорчивый призрак. Братья быстро оглянулись. Позади стоял четырехшитовый монстр, очень похожий на горного тролля, хотя и отличался более длинными руками, более длинными когтями и более длинными клыками. Он плотоядно облизнулся и вкрадчиво спросил: «Так ты говоришь, что хозяин здесь, твой дед?» Гартош даже не собирался отвечать. Такому громиле доказывать что-либо, не только бесполезно, но и опасно. Впрочем, про опасность сейчас можно было и не говорить. «Так-так, что же получается? С моими безобидными маленькими друзьями, вы вон, какие храбрые, а со мной даже говорить отказываетесь. Может, мы пойдем?» — пискнул Гартош. «Куда?» — неподдельно удивился монстр. «Назад. Как назад? А как же дальнейший осмотр достопримечательностей? Здесь еще столько интересного», — монстр сделал приглашающий жест. «Вы же хотели увидеть пещеры драконов. Как-нибудь в другой раз», — промямлил Гартош. Морда чудовища вдруг сменила приветливое выражение на жестокое. «Другого раза не будет, детки. Там внизу вас ждет интересная компания. «У нас подошло время обеда, и вы приглашены». Он жадно ощупывал взглядом детей, выбирая себе самого аппетитного. Самым аппетитным выглядел Витон. Молодой, в меру упитанный, самое нежное мясо. Монстр нетерпеливо облизнулся. «А вот тебе». Гартош повторил жест, который когда-то так разозлил Листера. Сейчас результат был тот же. Взбешенно заревев, монстр бросился на них. Но Гнивер не терял времени зря. Пока Гартош припирался с подземным чудовищем, он сплел заклинание огня, слепил огненный шар и бросил его в монстра. «Бежим!» Развернув братьев, он подтолкнул их к выходу. Перед мордой чудовища шар лопнул, на миг, осветив весь зал и ослепив непривыкшего к яркому свету монстра. Друзья дружно бросились к выходу. Наперерез им кинулись призраки, но сдержать разгоряченных короткой схваткой вояк им не удалось. Духи, словно шары, разлетелись по сторонам, и выход оказался свободен. Братья лихо проскочили малый зал и когда вбежали в коридор, услышали за собой громкий, быстро приближающийся топот. Гартош вытащил на ходу меч, и все порывался развернуться и врезать чудовищу как следует. Но бежавший позади всех Гнивер, когда тычками, а когда и пинками гнал брата вперед. Пробежав половину последнего зала, Гнивер оглянулся. Монстр был всего в шитах 30, он огромными скачками настигал братьев. Гнивер понял, им не уйти. «Бегите, не останавливаясь!» — крикнул он и развернулся навстречу монстру. И снова рядом с ним встал Лисван. Единственная возможность спасти братьев — это задержать монстра хоть на несколько секунд, даже ценой собственных жизней. Гнивер вновь слепил огненный шар, но не успел его бросить, как из-за его спины вылетело что-то блестящее, затем еще одно. Тонкая полоска металла воткнулась чудовищу под колено, вторая в бедро, на несколько фартов выше. Это Гартош метко швырнул свои метательные ножи. Монстр споткнулся, и тут перед его мордой взорвался еще один огненный шар. Монстр в ярости заревел, а выгодавшие несколько мгновений бойцы бросились догонять Катана и Витона. И не таких сусликов выливали. Полуобернувшись, успел крикнуть Гартош. На лестнице монстр чуть было их не настиг. Но вдруг перед ним возникла подсвеченная розовым прозрачная стена. «Дальше тебе дороги нет», — властно крикнула хозяйка дворца эльфов. «Это моя добыча», — послышалось в ответ, и монстр отодвинул стену вперед. «Здесь моя территория. Плевать, ты не сможешь меня остановить». Монстр шаг за шагом отодвигал стену, созданную хозяйкой. «Бегите!» — крикнула она. «Я не смогу его долго удерживать». Гнивер остановился. «А как же вы? Может быть, вместе мы отбросим его? Он мне ничего не сможет сделать. А вам нужно уходить». То и дело, озабоченно оглядываясь, Гнивер начал догонять братьев и друзей. Стена светилась все ярче, но выгибалась и отодвигалась под давлением монстра. «Она справится», — выкрикнул на ходу Гартош. «Надеюсь». Схватка скрылась за очередным поворотом. На одном дыхании братья промчались по дворцу эльфов и выскочили за защитную стену, установленную лордом Руткером. Она была сродни той, что установила перед монстром хозяйка, только отсвечивала зеленым. «Выдержит», — в сомнении посмотрел на нее Лисван. Гнивер пожал плечами. «До сих пор выдерживала. Если что, вызовем деда. Он им всем покажет». Гартош погрозил невидимым обидчикам кулаком. «Лучше бы он не знал, что мы там были, а то он покажет нам. Да и нам достанется», — кисло добавил Лисван. Младшие осколы и гратры переглянулись и молчаливо решили деду ничего не говорить. 3. История и география были любимыми предметами Гартоша, после воинских дисциплин, конечно. Два этих предмета вел один и тот же преподаватель, господин Гектор Шуран. Нужно сказать, что Гектор был немного не от мира сего. Рассказывая об устройстве мира или его истории, он настолько проникался своими рассказами, что уходил от действительности и полностью погружался в свой мир, часто увлекая туда своих слушателей. Считается, что человеческая история Иктива началась около 5000 лет тому назад. Именно с этого времени в гномьих и эльфийских хрониках начали появляться записи с упоминанием людей. Это время как раз было расцветом эльфийской цивилизации в этом мире. Гномы по каким-то, только им известным причинам, уже покидали этот мир, драконы ушли еще раньше, они редко уживаются с гномами в одном мире. Оставались еще кентавры, но они были немногочисленны и занимали только юго-восточную оконечность нашего материка. Можно сказать, что эльфы здесь были полновластные хозяева, вплоть до 3000 лет тому назад. Откуда здесь появились первые люди, из какого мира, точно не знает никто. Были ли они беглецами от чего-либо, или искателями приключений, или их занесло в этот мир совершенно случайно, нам это неизвестно. Одно понятно, мы не потомки той древней человеческой цивилизации, что существовало здесь, где-то 15-20 тысяч лет тому назад. Когда сюда пришли драконы, этот мир был пуст. Так что, мы вряд ли имеем какое-то отношение к тем древним людям. Хотя кое-кто считает нас их прямыми потомками. Как свидетельствуют хроники, первые человеческие поселения появились, где-то на северо-западе континента, на границе современного Ларфа и волчьих племен. Эльфы их всерьез не приняли, гномам же вовсе не было никакого дела до людей. И по прошествии нескольких сот лет, освоившись в новом для них мире, люди начали расселяться по Иктиву. Эти миграции заняли чуть больше 1000 лет, и где-то 3500 лет тому назад появились первые человеческие государства, настоящие полноценные государства, хоть и небольшие. Примерно в это же время начался упадок эльфийской цивилизации, и новоявленные человеческие государства решили испытать эльфов на крепость. Но они переоценили свои силы и недооценили силы эльфов. Эльфы довольно быстро расправились с наиболее сильными странами, доведя их состояние до первобытных племен. Уцелели лишь небольшие государственные образования, что держались, подчеркнуто дружелюбно к эльфам. Но и их эльфы держали под контролем. Так продолжалось около 500 лет. Но затем эльфы вдруг начали воевать друг с другом, и это были очень кровопролитные войны. А затем пришел мор. Одна эпидемия за другой добили эльфийскую цивилизацию. На освободившихся территориях вновь стали возникать человеческие государства, с каждым разом все более могучие. И 3000 лет тому назад стало понятно, эра эльфов закатилась, пришла эра людей. Подчеркну, вновь пришла. Некоторые исследователи считают, что в нашем мире одни народы, расы, цивилизации циклично меняют другие. При этом они ссылаются на примеры других миров, где такие циклы заметнее, и где хронологию ведут не один десяток тысяч лет, передавая информацию от одной цивилизации к другой. Что ж, такое предположение имеет право на жизнь, хотя доказательств, что это действительно так, в нашем мире нет, или мы их не нашли. И вот, с 3000 лет тому назад, на территории нашего континента начали возникать многочисленные государства. Тогда же в наш мир пришли и новые боги. Вначале места хватало всем, и людям, и богам, континента огромный. Но постепенно свободных территорий становилось все меньше и все чаще начали происходить войны. За землю и за богов. Новые боги были более справедливы и более сильны, они почти изгнали жестоких старых богов из нашего мира, и сейчас их последние оплоты остались лишь в Ларфе. Там нашли пристанище приверженцы нечистых богов, остальные же народы поклоняются нашим нынешним богам. Постоянные войны вынуждали страны объединяться, кого добровольно, кого силой. И где-то около 2000 лет тому назад, политическая карта мира стала похожа на сегодняшнюю. Возникли крупные государственные объединения, состоящие из многих небольших родственных государств. Самыми крупными были княжеский союз Тарт, союз пяти королей, нынешний Грабрас, и два племенных союза на территории Ларфа и Жирана. На месте империи Риата было слишком много самостоятельных стран и между ними слишком много было противоречий, чтобы они могли объединиться. Такие государственные образования просуществовали еще около 1000 лет. Но затем снова пришло время перемен. Первые изменения произошли в Жиране. После долгих попыток власть там захватил один из герцогов, его род в то время оказался самым сильным. Так возникло королевство Жиран. Нужно сказать, за время своего существования, в Жиране сменилось уже 5 династий. Хоть и сильное королевство, но неспокойное. Дворяне Жирана имеют очень большую власть и часто используют ее для смены короля. Но, тем не менее, Жиран стал первым большим королевством. Большим с большой буквы. Когда вы начнете изучать другие миры, вы поймете, что миров, населенных людьми, где существует всего 6 государств, как у нас, не так уж много. Обычным явлением является, когда мир поделен на десятки и даже сотни стран, как было когда-то у нас. Многие путешественники по мирам считают, что разделение мира на несколько крупных государств, от 3 до 10, положительно влияет на развитие мира. Хотя и здесь нужна мера. Миры, состоящие из одного, двух государств, особенно мономиры, где всего лишь одно государство, постепенно деградируют. До определенного момента они процветают, а потом резкое падение, развал, непонятно за что войны, и, в конце концов, может наступить полное исчезновение цивилизации. Прямой пример – эльфы, населяющие Иктив перед нами. Но вернемся в наш мир. Возвышение Жирана потянуло за собой ответную и аналогичную цепочку событий в нынешнем Ларфе и княжеском союзе Тарт. В Ларфе к власти пришел граф Ларф, впоследствии, как вы понимаете, ставший первым королем. Правда, он на троне задержался недолго и погиб при загадочных обстоятельствах. Примерно в это же время, лорд Краворос из рода Гратеров, правитель княжества Виктания, очень мощного, нужно сказать, княжества, заключил союз, ставящий князя Виктании на главенствующую роль, более чем с 20 княжествами. Так было создано ядро страны. За 30 лет, лорд Краворос, путем захвата, подкупа, обмана и вполне мирных договоров, подчинил себе территорию от Трольих до Межевых гор. Образовалось самое большое современное государство в Иктиве. Южные княжества оказали неожиданно сильное сопротивление. И оно неудивительно. Правители южных княжеств всегда были более независимыми и строптивыми, чем их северные соседи. Не желая расставаться со своей независимостью, но, понимая, что частью ее все-таки придется пожертвовать, они выбрали себе своего верховного князя. А если я забыл сказать, то поправлюсь. Лорд Краворос, князь Виктании, перед началом своей объединительной роли, был верховным князем всего Тарта. Но этого ему показалось мало, ведь верховных князей назначали и убирали, и он решил закрепить за собой этот титул навечно. Что, впрочем, ему удалось. Так вот, южные княжества выбрали себе нового верховного князя, отдали под его руководство объединенные войска и, обложив разными ограничениями его правление, отправили воевать с северными княжествами. Нужно сказать, что власть нового императора не везде была прочна, и собрать достаточное количество сил для захвата южных княжеств он не смог. Южный Тарт сумел отстоять свою независимость и сохранил за собой старое название «Союз княжеств Тарт». Так на месте самого большого государственного образования возникло два – империя Виктания и союз княжеств Тарт. Это единственный случай в нашей истории – не объединение, а разрушение. Обе державы обвиняли именно своего соседа в развале страны, но это ничего не меняет, вот уже тысячу лет мы живем рядом, но порознь. На востоке континента также не обошлось без укрупнения. В межевых горах имеется только один проход, соединяющий запад и восток, перекрыть его легко, так что союз пяти королей мог чувствовать себя в относительной безопасности. Если бы не гаркты и кентавры, воинственные племена гарктов так и не смогли создать собственное государство, их племена слишком разобщены. Но иногда, объединенные общей целью, они большими силами нападали на своих соседей, как людей, так и кентавров. Так что угроза с их стороны была нешуточная. Часто давали о себе знать и кентавры. Совершить набег на человеческие территории было одним из любимейших их занятий, когда они не воевали между собой, разумеется. Все это держало южные королевства в постоянном напряжении. Подобная ситуация была и на севере. Северные племена частенько теребили северные королевства, и только центральное королевство не подвергалось таким сильным и постоянным напастям. Само собой, это королевство быстрее других крепло и развивалось, и называлось оно, как вы уже, наверное, догадались, Грабрас. Империя Грабрас образовалась практически бескровно, в силу обстоятельств, по необходимости. Постоянно выделяя помощь своим соседям, центральное королевство завоевало популярность у простого народа и у многих дворян. Так что, когда одним прекрасным утром король Грабраса объявил себя императором, это почти не вызывало возражений. Короли ушли на покой, отдав все полномочия новому императору. Позже всех образовалась империя Риад. Перед возникшей угрозой со стороны Ларфа и Жирана, а также морских атак Тарта, разрозненные королевства, княжества, герцогства, графства и баронства юго-запада континента были вынуждены создавать оборонительный союз, который перерос в империю. Но нужно сказать, что именно в империи Риад центральная власть наиболее слаба. Структура их государства скорее напоминает Тарт. У них выборный император, причем его кандидатура обсуждается и принимается в трех кругах. В первый круг входят короли, во второй – князья и герцоги, в третий – графья и бароны. И чтобы добиться одобрения всех кругов, кандидат в императоры должен очень постараться. Простыми угрозами, подкупами и родственными связями здесь не обойтись, нужно быть действительно хорошим кандидатом. Либо наоборот, настолько ничтожным, что такой император давал возможность владетельным дворянам заниматься своими делами, без всяческих помех и оглядок на столицу империи. Обычно такие императоры чередуются, после безвластия приходит черед сильного императора. Правда, никому из них так и не удалось основать династию. Примерно в то же время, когда образовывались нынешние государства Иктива, создавалось и государство Сканьеры. Сначала это было торговое братство, но со временем у них появился мощный военный флот, и они окончательно оформились как единое государство. О волшебном королевстве мы не знаем практически ничего. Поэтому я ограничусь тем, что скажу, это королевство существует и находится где-то в сердце Тролльих гор. Мало что мы знаем и о Ховарах. Имеет ли этот народ центральную власть, или нет, мы не знаем до сих пор. После того, как хаварские племена заняли Хаварские горы и обнаружили там кое-что из наследия гномов, они очень возвысились в горнорудных ремеслах, металлургии и кузнечном деле, и стали очень скрытны. Сведения оттуда поступают очень противоречивые, и мы не можем что-то утверждать однозначно. Вот что коротко можно было рассказать о государствах Иктива. Волчьи племена, северные племена, горты, прадджи и кентавры, так и не создали своих государств. Они слишком разобщены, и только перед лицом чьего-либо вторжения или если они сами собираются в набеги, эти племена могут выбирать себе военного вождя. Но это еще не признак государственности. Более подробно о народах, населяющих Иктив, и государствах нашего мира, мы поговорим на других занятиях. Гартош рассматривал карту мира и с удовольствием слушал господина Гектора. Сегодня он увлекательно рассказывал о сканьерах, мореплавателях с острова Керт. Сканьеры являются лучшими мореплавателями нашего мира. Они бороздят моря и океаны, от волчьих племен на северо-западе, до империи Грабос на востоке. Сканьеры держат в своих руках все более-менее важные морские торговые пути, оставляя остальным только каботажное плавание. Гартош поднялся. «Господин Гектор, а разве ни у кого не возникало желание нарушить их властвование на море?» «Возникало, конечно, и регулярно возникает до сих пор. Но почти все корабли других стран, отдалившись от берега дальше видимости с него, как правило, бесследно исчезают. Как полагают, не без помощи самих сканьеров, хотя никаких доказательств этого нет. Сами сканьеры не подтверждают, но и не оправдывают эти слухи, но все указывает именно на них. Именно им выгодна гибель чужих судов, а захватить их остров никто не пытается, полюбопытствовал Алькан. И такие попытки были, но очень давно. Остров Керт находится далеко в Срединном океане, и здесь нужны большие морские суда, а таковых нет ни у кого, кроме самих сканьеров, да еще пиратов с архипелага Глиблис. А пираты не пытались захватить Керт. У пиратов не такой уж и большой флот. Они предпочитают нападать на одиночные суда сканьеров или их небольшие флотилии. А вот сканьеры нападали на архипелаг Глиблис неоднократно, когда пираты уж совсем наглели. Правда, не всегда такие походы были удачны. Архипелаг состоит из множества больших и малых островов, и в лабиринтах проливов между ними можно спрятать не один флот. Иногда сканьеры сами едва уносили оттуда ноги. Между этими двумя морскими государствами, если сборище пиратов можно назвать государством, ведется непрерывная война. А вот с другими государствами, у сканьеров взаимовыгодный мир. Их никто не трогает, и почти в каждом большом прибрежном городе есть их представительство. Их не трогают даже горты. Задал вопрос кто-то из мальчишек. Не только горты, но и кентавры, на что уж они воинственны, допускают сканьеров в свои приморские города. А тарты, наши южные соседи, даже разрешили сканьерам построить город-порт на южной оконечности своей страны. Это единственный город, который эти отважные мореплаватели построили на материке. И на южный материк они плавают. Говорят, что плавают. Хотя проверить их слова невозможно, никто, кроме самих сканьеров, не бывал на этом таинственном материке, чьи берега почти всегда скрыты в тумане. Мой брат Гнивер говорил, что они в Высшей Академии Магии недавно пробовали проникнуть на Южный материк с помощью магии, но им не удалось пробить барьер, установленный тамошними магами, проявил обознанность Гартош. Все правильно. Такие попытки были неоднократно, но все они прошли безуспешно, а некоторые вообще закончились весьма трагически. Видимо, Пока жители Южного материка не решат сами допустить нас в свой мир, мы не сможем туда попасть. Выходит, их маги сильнее наших. Не обязательно закрыть свою территорию от чужого магического вторжения, гораздо легче, чем такое вторжение сделать. Кроме Южного материка, наши маги не могут без приглашения попасть в волшебное королевство в Тролльих горах. Да и маги Грабраса, Риата, Жирана и Ларфа, при желании могут закрыть от чужих магов часть своей территории. А тарты и кентавры? У тартов есть неплохие колдуны и колдуньи, но их сравнительно немного, и они все же сильно уступают нашим лучшим магам. Кентавры также не слишком увлекаются магией, хотя являются изначально магическими существами, и яшкаются с ведьмами из мира Вереин. Гартош с Эльканом многозначительно переглянулись. «Я тебе говорил, что кентавры сношаются с вереинскими ведьмами, а ты мне не верил», наклонившись к другу, прошептал Гартош. «Я думал, ты выдумываешь. А откуда ты узнал?» «Катан рассказал, а ему рассказал друг Гнивера. Они там в своей магической академии и не такое изучают». Алькан согласно кивнул. «Интересные они там вещи изучают. Через 6 лет, когда им исполнится 16 и их ждет военная академия, вот тогда». «Что тогда?» — не дал додумать Гектор. «Я вижу, студирам Гартошу и Алькану не интересен мой урок». Гартош поспешно ответил. «Нет, господин Гектор, нам очень интересно все, что вы рассказываете». «Тогда в чем же дело? О чем вы так увлеченно беседовали?» «Понимаете». Гартош замялся. «Я объяснял Алькану про ведьм и кентавров». С пониманием улыбнувшись, Гектор остановил Гартоша. «Я рад, что мои студиры знают больше, чем мы изучаем по этой теме. Но все же, вести занятия буду я. Извините, господин Гектор. А сегодня мы изучаем сканьеров, а не кентавров, и уж тем более не ведьм из другого мира». Господин Гектор решил выручить друзей Вирон, но все-таки, как такое может быть, что маленькое островное государство захватило все моря и океаны? Неужели такая могучая империя, как наша, или Грабрас, или даже империя Риата, не смогли создать свой могучий флот? «Я понимаю твое недоумение, Вирон. Во-первых, остров Кер не такой уж и маленький. А во-вторых, когда-то у нас действительно был могучий флот. Это было сотни лет тому назад, когда мы и тарты были еще единым государством. Такие же флоты были и у других больших государств. Но после того, как наше государство распалось на 2, тарты и Виктания, мы потеряли почти все удобные гавани. Нам удалось отвоевать только небольшой выход к морю, где держать большой флот невозможно, а остальные государства, остальные страны, потеряли свои корабли, в основном в результате войн. Вот тогда сканьеры и возвысились, как морское государство. К тому же им покровительствует Наистер, морская богиня. Боги решают все, вспомнив услышанное где-то изречение, глубокомысленно произнес Гартош. «Не все, но многое», — поправил его Гектор. «Чем старше становились студиры, тем разнообразнее и сложнее становились их занятия. Естественно, будущие военные не могли обойтись без знаний по лекарскому делу. Лекари обучали их, как быстрее и лучше налаживать повязки при ранениях, как останавливать кровь, какие при этом принимать травы и минералы, какие использовать заговоры, как распознавать редкие заболевания, которыми можно заразиться в военных походах. На несколько дней, в сопровождении лекаря и нескольких старших студиров-лекарей, группа, в которой занимался Гартош, отправилась в ближайшие горы на сбор лекарственных трав и минералов. Для 12-летних студиров это стало захватывающим приключением, где можно подучиться, как теории, так и практики. Иногда мальчишки, стараясь выделиться и превзойти друг друга, забирались за каким-нибудь редким растением или минералом в самые неприступные места, нередко сваливаясь со скал или проваливаясь в расщелины. Без повреждений в таких случаях не обходилось. Вот тогда и начинались практические занятия. Студеры сами готовили целебные мази и напитки и с удовольствием оказывали друг другу первую помощь при легких повреждениях, а тяжелых в этом походе не было. Как-то обошлось. Если не считать, что Формер, сын лорда Парга, объелся каких-то аппетитных с виду ягод, и всю обратную дорогу, несмотря на заговоры лекаря, маялся животом, а лекарство нашлось только при возвращении в студию. Неудивительно, что такие походы способствовали лучшему изучению наук. Маг-лекарь Талтур в походы студеров не водил, у него были свои способы обучения врачеванию. Все то, чему вас обучают обычные лекари, конечно, хорошо. Нужно знать и уметь, как правильно наложить повязку, какие нужны мази, и так далее. Но, во-первых, не всегда есть под рукой все необходимое, а во-вторых, не всегда есть время, чтобы заниматься обычным врачеванием. И в пылу битвы нам поможет что? Вирон. Магия, без запинки ответил студир. Правильно, магия. Не все из вас могут пользоваться лечебной магией в полную силу, но я постараюсь, чтобы вы научились как можно большему. Господин Листер уже работал с вами, чтобы развить ваши магические способности, теперь попробую кое-что добавить и я. Вы уже слышали, у каждого человека в голове есть особая область, отвечающая за магические способности. У многих она разблокирована, а некоторым нужна помощь ее растормошить. Что я сегодня и попытаюсь сделать. При этом часто лопается голова, шепнул сидящему впереди Алькану Гартош. Тот заговорщически подтвердил. Я уже знаю. Сидящий рядом с ним Формер побледнел и нервно заерзал на скамье. У Формера слишком плохо получались все магические действия, и они, магия и Формер, питали друг к другу взаимную антипатию. Итак, с кого начнем? Пожалуй, с тебя, Формер. По части магии ты пасешь задних. Нет, вскочил Формер. Я не хочу. Группа разразилась хохотом. Талтур удивился. Почему? Формер скосил глаза на Гартоша. Я не хочу, чтобы у меня лопнула голова. От хохота задрожали стены, а Гартош с Эльканом вовсе попадали под столы. Понятно, кивнул Талтур. Тогда начнем с самых смелых и смешливых. Давай-ка, Гартош, свою голову. Гартош тут же перестал смеяться. А почему я? А почему нет? Уж не испугался ли ты?